Теперь, я думаю, да и тогда знала. Володя был спутник, и дорога была не друг к другу, а от нас самих, совместно из нас самих. Отсюда и просторы, покой, и надежность, и неспешность. Спешишь ведь только в тот извечный тупик, из которого одна дорога. Назад, шаг за шагом все отнимая, что было дано, и даже затаптывая, и даже в землю втаптывая, ногой, как лопатой, заравнивая. О моей завороженности иного слова нет. Ю-зе. Володя, конечно, знал. Но он ее не касался. А может быть, она его не касалась. Только когда я, изведенная долгими пропаданиями Ю-зе, а пропадать он начал скоро, сразу, равнодушнейшим из голосов. А как Завадский? Завадский ничего. Играет. Завадский был единственный пункт его снисхождения. Это имя, мною произнесенное, сразу ставило его на башню, а меня в садик под нею, в самый розовый его куст. И как хорошо мне было внезапно умаленной на все свое превосходство, с ним равенство, маленькой девочкой своего розового изнизу, заглядевшейся на каменного ангела. Володя же, для которого я была всегда на башне, сама башня, как-то неловко было видеть меня младшей, глупой. Он даже физически, отвечая о Юзе, не подымал глаз. Так что я говорила с его опущенными веками. И когда я однажды, прорвавшись: «Володя, вы меня очень презираете за то, что он как с неба упав. Я вас презираю?» Так же можно презирать небо над головой. Но чтобы раз навсегда покончить с этим, есть вещи, которые мужчина в женщине не может понять. Даже я, даже в вас. Не потому, что это ниже или выше нашего понимания. Дело не в этом, а потому, что некоторые вещи можно понять только изнутри себя, будучи. Я женщиной быть не могу. И вот то немногое, только мужское во мне не может понять того немногого, только женского в вас. Моя тысячная часть вашей тысячной части, которую в вас поймет каждая женщина, любая, ничего в вас не понимающая. Завадский — это ваша общая женская тайна, усмехнувшись. Даже заговор. Не понимая, принимаю, как все всегда в вас, и от вас приму, потому что вы для меня вне суда. А хороший он актер — на свои роли, то есть там, где вовсе не нужно быть, а только являться, представать, проходить, произносить. Видите, говорю вам честно, не перехваливаю и не снижаю. Да и не актеры же вы в нем. А знаете ли вы, Володечка, вы, который все знаете, что я всего «зе» и все свои стихи к нему, и всю себя к нему отдам и отдаю за час беседы с вами, вот так. Вы на том конце, я на этом. Молчит. Что, если бы мне дали на выбор? Его всего и наше с вами только всего. Словом, знаете ли вы, что вы его с меня, с моей души, одним своим рукопожатием, как рукой снимаете? Все еще молчит. Что я вас бесконечно больше знаю, Марина Ивановна. Долгие-долгие дни. Это нет. Но долгие-долгие ночи. Когда уходил? Не на рассвете, потому что светает зимой поздно, но по существу, конечно, утром. В 4? В 5? Куда уходил? В какую жизнь? Без меня. Любил ли кого-нибудь, как я, Юзе? Лечился ли у меня от несчастной, недостойной любви? Ничего не знаю. И не узнаю никогда.